Берил, помогавший им по хозяйству, придя утром, увидела, что входная дверь распахнута и что один из их чемоданов и ящик Зафара с инструментами вынесены во двор. На первом этаже все внутренние двери были открыты, что тоже было необычно. Они привыкли запирать их на ночь. Ей послышалось какое-то движение наверху. Она подала голос, не получила ответа, испугалась, решила не входить и позвонила Фрэнку Бишопу. Фрэнк позвонил ему по мобильному, но он спал, и звонок приняла голосовая почта. Потом Фрэнк позвонил по обычному телефону, разбудил Элизабет, и она бросилась к нему. «Вылезай из постели!» Окна верхнего этажа были открыты, шторы подняты, занавески отдернуты. Он заметался по дому, разбудил Зафара, который ничего не слышал, увидел еще одно распахнутое окно. Из его кабинета пропал орденский знак Французского ордена искусств и литературы и пропал фотоаппарат. Ноутбуки, паспорт, видеокамера были на месте. Забрали наручные часы и американские доллары, но карту American Express, лежавшую там же, где валюта, не взяли. Все драгоценности Элизабет были в сохранности, в том числе кольцо с бриллиантами, лежащее на видном месте. Унесли стереосистему Зафара и кое-какие вещи, украшавшие гостиную. Фигурку Ганеши из белого сплава, резной слоновий бивень, купленный в Индии в начале 70-х. Серебряную шкатулку, старинное увеличительное стекло и маленький восьмиугольный иллюминированный Коран, который подарила ему перед свадьбой Мэй Джуэл, бабушка Кларисы. Из столовой взяли деревянный ящик со столовым серебром. И все. Окно их спальни было распахнуто. Тут явно поработал искусный домушник. Влез в окно спальни, оставил грязные следы на полу и никого не разбудил. От этой мысли бросило в холод. Вор пробрался мимо, но ни один из троих не открыл глаз. Понял ли злоумышленник, в чей дом он проник, чей орден украл? Узнал ли по лицу, что за человек спит в постели? Сообразил ли, что страшно рискует? Если бы в доме по-прежнему ночевали полицейские, они, вполне возможно, застрелили бы его. Никто не пострадал, это было главное. Но не засвечен ли дом? Приехал Фрэнк Бишоп, Берил решилась войти, потом явились люди из Скотланд-Ярда, чтобы оценить ситуацию. Если это был простой рождественский воришка, что представлялось наиболее вероятным, можно было рассчитывать, что он не передаст информацию исламским террористам и не поделится ею с прессой. Этим он выдал бы себя. Так что сидим на месте и надеемся на лучшее. Да, так они и порешили. Элизабет взяла Милана и поехала навестить Кэрол, а он остался со своими мучительными вопросами к самому себе. Приближались празднества по случаю третьего тысячелетия, и он разрывался на части. А из Ирана, между прочим, сообщили. 500 фанатиков заявили, что готовы продать каждый по почке, чтобы собрать деньги на его устранение. И это могло избавить его от душевных терзаний. Верное средство от всех болезней, как Томас Мур назвал топор палача. Умер Джозеф Хеллер и унес с собой великое добродушие. Умерла Джилл Крейги, и с ней ушла великая доброта. Накануне Нового года гуру пиара Мэтью Фрейд и его невеста Элизабет, дочь Руперта Мёрдока, пригласила их в зал «Миллениум Доум». Он взял с собой Элизабет, Зафара, Мартина и Исабель. Дома с Миланом осталась новая няня Сьюзан. В зале Тони Блэр, остановившись пожать руку Мэтью и Элизабет, пожал заодно и ему руку. Когда пришло время спеть «Старое доброе время», шотландская песня на стихи Бёрнса, на русском языке песня известна в переводе Маршака «Старая дружба», королеве пришлось взять Блэра за руку, и на лице ее возникло чуть заметное неудовольствие. Элизабет взяла за руку его, и ее лицо выражало ужасную смесь любви и страдания. «Забыть ли старую любовь и не грустить о ней?» — пели они. А потом наступила полночь, и по всей Англии зазвонили церковные колокола, проблема 2000-го, не вывела из строя компьютеры, не было террористических атак, и рассвет новой эпохи не ознаменовался ничем необычным. В моментах времени нет никакого волшебства. Только люди могут вызывать перемены, величественные или дьявольские, их судьба в их собственных руках. Дорогое тысячелетие, что бы ни говорили, ты фальшивка. Переход от 1999 к 2000 году был бы началом нового тысячелетия лишь в том случае, если бы перед первым годом от Рождества Христова шел нулевой. Но поскольку такового не было, два тысячелетия миновали лишь к концу 2000 года, а не к его началу. Колокола, фейерверки, уличные празднества – все это опередило события на год. Подлинный переходный момент нам еще предстояло пережить. И поскольку я шлю тебе это послание со своего места в будущем, с места эдакого всезнайки, могу сказать со всей ответственностью, если принять во внимание выборы в США в ноябре 2000 года и последующие известные сентябрьские события 2001 года, становится ясно, что настоящая перемена произошла через год после той фальшивой даты. В крещенский сочельник всего через две недели после того, как Элизабет возила Милана к бабушке, Кэрол Нип совершила попытку самоубийства, оставив записки, адресованные нескольким людям, включая Элизабет. Она писала, что не верит в лечение и предпочитает совсем покончить. Она осталась жива. Доза морфия оказалась недостаточной. Ее муж Брайан разбудил ее, и хотя она сказала, что он напрасно это сделал, она, вероятно, очнулась бы в любом случае. Теперь из-за своего состояния, в котором ее могла убить малейшая инфекция, она лежала в изоляторе. Уровень лейкоцитов у нее опустился до 2, при норме 12. Эритроцитов в крови тоже было очень мало. Химиотерапия имела очень тяжелые последствия. Брайан позвонил Канти Рай, лечившему Эдварда Саида, и тот подтвердил, что в Америке есть другие методы лечения, но сказал, что не может поручиться за их более высокую эффективность в ее случае. Попытка Кэрол покончить с собой потрясла Элизабет. «Она была для меня такой прочной опорой», — сказала она и потом добавила. «Но в каком-то смысле я после смерти матери сама была для себя главной опорой». Он обнял ее, чтобы утешить, и она начала. «А ты все еще...» Но оборвала фразу и вышла из комнаты. Его как ножом резануло по сердцу. Потом был день ее рождения, и он устроил для нее, Зафара и пятерых ее ближайших друзей ужин в плюще. Но когда вернулись домой, она устроила выяснение отношений и потребовала, чтобы он сказал, что собирается делать. Он заговорил о борьбе между ее желанием иметь еще детей и его желанием жить в Нью-Йорке, разрушителем воздействий этой борьбы, и впервые произнес слово «развод». Конец их брака не был оригинальным. Тот, кто вел дело к разрыву, медленно отдалялся. Та, которая не хотела этого разрыва, металась между горькой любовью и мстительной яростью. Бывали дни, когда они вспоминали, какими они всегда были, и находили в себе силы проявлять великодушие и понимание, но такие дни случались все реже. Потом в игру вступили юристы, и после этого оба сделались злы, и тот, кто вел дело к разрыву, перестал чувствовать себя виноватым. «Ты въехала в мою жизнь на велосипеде, работая младшим редактором и снимая чью-то мансарду, а вы хоть хочешь мультимиллионершей», а та, которая не хотела этого разрыва, поступала так, как в жизни не считала себя способной поступать, и не давала тому, кто вел к нему дело, видеться с сыном. «Я никогда тебя не прощу. Ты разрушил его жизнь. Я думаю о нем, а не о тебе». И дошло до суда. И судье пришлось сказать им, что им не следовало быть в этом зале, что они не исполнили своего долга перед ребенком, решить все миром между собой. Их обоих словно подменили. Потом это прошло. Со временем они снова стали теми, кем были на самом деле. Когда отзвучала брань, когда сошли на нет алчность и желание все разрушить, после того, как оставляемая, встретившись в Нью-Йорке лицом к лицу с его иллюзией, обрушила на нее такие слова, каких, казалось, и быть-то не могло в ее лексиконе, после того, как они, наконец, решили, как им быть сыном, на каком-то отрезке будущего, когда война была кончена и боль стала отступать, они вновь обрели самих себя и вспомнили, что хорошо относятся друг к другу, и что, помимо этого, должны быть хорошими родителями своего сына, и тогда к ним тихо приблизился добрый бесенок сердечности, и вскоре они начали обсуждать свои дела по-взрослому, по-прежнему часто, очень часто, расходясь во мнениях и порой, как раньше, сердясь и срываясь, но находя в себе силы разговаривать и даже встречаться, отыскивая путь не столько, может быть, друг к другу, сколько к самим себе, изредка даже решаясь улыбаться. А в конце концов, хоть на это и потребовалось еще больше времени, Вернулась дружба, которая позволила им многое делать по-семейному. Бывать друг у друга дома, приглашать друг друга за стол, ходить с мальчиками в ресторан или в кино, даже отдыхать вместе во Франции, в Индии и, правда-правда, в Америке. В конце концов, возникли отношения, которыми можно гордиться. Отношения, которые были сломаны, растоптаны и еще раз сломаны, но потом восстановлены. Не без труда, не без разрушительных срывов, медленно, серьезно восстановлены людьми, которыми они были на самом деле. Людьми, избавившимися от жутких доспехов развода, похожих на те, в какие облачаются непримиримые бойцы из научно-фантастических фильмов. Чтобы это произошло, понадобились годы. И понадобилось, чтобы его иллюзия пырнула его ножом в сердце и исчезла из его жизни. Исчезла не в зеленом облаке дыма, как злая ведьма Запада, а на частном самолете некоего престарелого Скруджа Макдака, направляясь в его частный мир, в унылые дюны и другие места, преисполненные подлости и денег. После 8 лет, когда она в среднем раз в неделю говорила ему, что он слишком для нее стар, она связалась с селезнем на 200 лет старше. Возможно, потому что Скрудж Макдак мог открыть перед ней заколдованную дверь, за которой лежал ее приватный тайный мир грез о безграничных возможностях, о жизни, где нет слова «нет», на большой леденцовой горе из песни. Там, где солнце вечное лето, где на деревьях растут сигареты. Потому что в приватном зале приватного дворца в Дагсбурге, США, имелся бассейн, полный золотых дублонов, и они могли прыгать в него с низкого трамплина, а потом часами плескаться, как любил плескаться дядя Скрудж, в блаженно-жидкой денежной стихии. А то, что он был близкий друг Дака Ченни, и Джон Макдак, не родственник, обещал ему после поражения Барака Обамы пост посла США в любой стране по его выбору, не имело особого значения, ибо в подвале его приватного замка хранился алмаз величиной с отель Риц, а в пещере в самом сердце Утиной горы, которую он давным-давно, в юрский период, будучи еще юным утенком 70 с чем-то лет, купил, сделав ловкий венчурно-капиталистический ход, его ручные тиранозавры и верные велоцирапторы охраняли от любых грабителей его сказочную драконью казну, его приватный тайник с неисчислимым богатством. И когда она улетела в этот фантастический мир, вернулась реальность. Они с Элизабет не поженились вторично и не стали опять любовниками, это было бы нереалистично, но сумели стать более ответственными родителями и очень близкими друзьями. И подлинные их характеры раскрыла не война, которую они вели, а мир, который они заключили. В 2000 году Фетва, эта старая история, хоть изредка, но всплывала. Однажды он, посмотрев сдававшуюся квартиру на Манхэттене, стоял на тротуаре на Бэрроу-стрит, и вдруг ему на мобильный позвонил британский министр иностранных дел. «Диковинные дела», — подумал он. «Я без всякой охраны стою, хожу, езжу по своим житейским надобностям». А между тем Робин Кук мне сообщает. Его иранский коллега Харази подтвердил, что все в Иране поддерживают соглашение, но британская разведка по-прежнему не уверена. И, между прочим, Харази говорит, что история про людей, готовых продать свои почки, — выдумка, и так далее, и так далее. Он к тому времени уже перевел стрелку у себя в голове и больше не ждал разрешений на что бы то ни было ни от британского правительства, ни от Ирана. Он сам строил свою свободу прямо здесь, на тротуарах Нью-Йорка, и если он найдет себе постоянное жилье, это будет очень-очень полезно. Была одна квартира на углу 66-й улицы и Мэдисон-авеню напротив магазина «Армани». Потолки там были низковатые, квартира не сказать, чтоб блистала красотой. Но цена была приемлемая, и хозяин соглашался продать квартиру ему. Дом был кооперативный, поэтому требовалось согласие правления. Но хозяин оказался председателем правления и пообещал, что здесь проблемы не будет, чем доказал одно. Даже председатели правлений жилищных кооперативов Верхнего Истсайда могут и неверно представлять себе, как люди в действительности к ним относятся. Дело в том, что когда пришло время для собеседования, враждебность правления кандидату оказалась такова, что ее нельзя было объяснить одной лишь тучей над его головой. Он пришел в квартиру, которая вся блестела, полную лакированных дам с лишенными мимики, точно маски в греческих трагедиях, лицами. Ему приказали разуться, чтобы не повредить пушистый белый ковер. Собеседование было до того поверхностным, что это могло значить одно из двух. Либо богини в масках уже решили сказать «да», либо они решили сказать «нет». В конце разговора он заметил, что был бы благодарен за быстрое решение, на что самая величественная из величественных дам, красноречиво пожав плечами, ответила сквозь античную неподвижность лица, что решение состоится, когда оно состоится, и затем добавила. «Нью-Йорк — очень жесткий город, мистер Ружди, и вы, я уверена, понимаете, почему?» «Нет», — хотелось ему сказать. «Нет, честно говоря, я этого не понимаю, миссис Софокл. Не могли бы вы объяснить?» Но он знал, что она сказала ему на самом деле. «Нет, только через мой наботоксированный, липосакцированный, прошедший гидроколонотерапию и операцию по удалению ребер труп. 1000 раз нет!» В последующие годы он порой жалел, что не запомнил имени и фамилии этой дамы. Она заслужила его большую-пребольшую благодарность. Если бы правление его одобрило, пришлось бы купить квартиру, которая не нравилась ему по-настоящему. Но сделка не состоялась, и в тот же день он нашел себе новое жилье. Иной раз трудно было не поверить в судьбу. Песня группы U2, его песня, звучала по радио, как будто нравилась диджеям. «В фильме», — сказала ему Падма, — «я хочу сыграть Вину Апсару». «Я идеально подхожу на эту роль, ясно как день». Она пробудила мои чувства, она сделала меня настоящим. «Но ты не певица», — возразил он, и она рассердилась. «Я беру уроки пения», — сказала она. «Мой преподаватель говорит, у меня большие возможности». Права на экранизацию романа незадолго до того купил португальский продюсер Паулу Бранко, похожий на удалого пирата, а режиссером фильма должен был стать Рауль Руис. Он встретился с Бранко и предложил Падму на главную женскую роль. «Конечно», — отозвался Бранко, — «это будет замечательно». В те дни он еще не умел переводить с языка продюсеров на английский и не понял, что на самом деле Бранко сказал «ни под каким видом». Он пообедал в Лондоне с Ли Холлом, автором получившего хвалебные отзывы и номинированного на «Оскар» сценария фильма «Билли Эллиот». Холлу очень понравилась «Земля под ее ногами», и он с большой охотой взялся бы за сценарий. Но Руис отказался даже встречаться с Холлом, и проект начал стремительно разваливаться. Руис нанял испаноязычного сценариста-аргентинца Сантьяго Амигарену, который собирался написать сценарий по-французски, с тем, чтобы его потом перевели на английский. Первый вариант этого составного монстра, этого сценария «Тени толкая», был, что неудивительно, ужасен. «Жизнь — это ковер», — изрекал один из персонажей. «Полный его узор нам открывается только в сновидениях». Причем это еще была одна из наиболее удачных реплик. Он пожаловался Бранку, и тот спросил его, не согласится ли он поработать с Амигареной над новым вариантом. Он согласился и полетел в Париж, где встретился Сантьяго, очень милым человеком и, несомненно, прекрасным писателем, когда он писал на родном языке. Однако после того, как они все обсудили, Амигарена прислал ему второй вариант, который был таким же туманно-мистическим, как первый. Он собрался с духом и сказал Бранку, что хотел бы сам написать сценарий. Когда он послал его Бранку, ему стало известно, что Рауль Руис отказался его читать. Он позвонил Бранку. «Не захотел даже прочесть? Почему?» «Вы должны понять», — ответил Бранку, — «что мы находимся во вселенной Рауля Руиса». «Вот как», — сказал он. «Я, честно говоря, думал, что мы находимся во вселенной моего романа». После этого проект за несколько дней окончательно рассыпался, и мечту Падмы о том, чтобы сыграть Вину Апсару, постигла ранняя гибель. Нью-Йорк — жесткий город, мистер Ружди. Проснувшись однажды утром, он увидел на первой странице пост снимок Падмы во весь рост, а рядом, под маленькой врезкой, представлявшей собой его собственное фото, заголовок аршинными буквами «Есть за что умереть». На другой день та же газета напечатала карикатуру, его лицо, увиденное сквозь оптический прицел снайперской винтовки. Подпись гласила «Не говори глупостей, Падма, в Нью-Йорке этим чокнутым иранцам меня не достать». Несколько недель спустя в той же пост еще одна фотография, они вдвоем идут по улице на Манхэттене и подпись «За что стоит умереть?». История разошлась очень широко, и в Лондоне редактор одной газеты заявил, что его редакция завалена письмами с требованиями конфисковать у Ружди авторские отчисления, потому что онди смеется над Британией, открыто живя в Нью-Йорке. И теперь ей стало страшно. Ее фотоснимки были во всех газетах мира, и она сказала, что чувствует себя уязвимой. В офисе Эндрю Уайли он встретился с сотрудниками разведывательного отдела нью-йоркской полиции, которые, к его удивлению, не находили причин для беспокойства. «В определенном смысле, — сказали они, — пост сделала для него доброе дело». О его появлении в городе было объявлено так громко, что если бы кто-нибудь из плохих парней, за которыми они следили, питал к нему интерес, он немедленно зашевелился бы и обратил бы на себя внимание. Но мировая сила пребывала в покое. Все было тихо. «Мы не думаем, что кто-нибудь интересуется вами в данный момент», — сказали они, «так что мы не видим проблем с реализацией ваших планов». Эти планы включали в себя сознательную линию на то, чтобы его часто видели в общественных местах. Никакой больше игры в прятки. Он будет есть в ресторанах «Балтазар», «Да Сильвана» и «Нобу», ходить на просмотры фильмов и презентации книг, на виду у всех проводить время в таких допоздна открытых заведениях, как «Мумба», где Падму хорошо знают. Разумеется, в некоторых кругах на него будут смотреть, как на эдакого монстра вечеринок, кое-кто будет над ним насмехаться, но он не знал другого способа показать людям, что его присутствия не надо бояться, что теперь все будет по-другому, что это нормально. Только такая жизнь, открытая, зримая, бесстрашная и привлекающая из-за этого внимания газет, могла изгнать боязнь из окружающей его атмосферы. Боязнь, которую он считал, была теперь более серьезной проблемой, чем какая бы то ни была иранская угроза, если она еще существовала. И Падма, несмотря на свои частые перемены настроения, на свою способность к капризным выходкам образцовой модели и на нередкие периоды холодности по отношению к нему, согласилась, и это делает ей великую честь. Что именно так ему следует жить, и была готова делить с ним эту жизнь, хотя ее дед, Кришнамуртия, обитатель мадрасского района Бизант-Нагар, говорил в интервью различным изданиям, что он в ужасе из-за присутствия этого Ружди в жизни внучки. За годы, которые они провели вместе, он несколько раз побывал у мадрасских родственников Падмы. Ее дед вскоре перестал быть противником их отношений. Он не может, сказал он, возводить барьер между любимой внучкой и тем, что, по ее словам, делает ее счастливой. Этот Ружди, в свой черед, стал думать о семье Падмы как о лучшей ее части, как об индийской части, в которую ему так хотелось верить. Он особенно сдружился с Нилой, младшей, причем намного сестрой ее матери. Нила была Падме не столько тетей, сколько старшей сестрой, и он сам обрел в ее лице почти что новую сестру. Когда Падма оказывалась среди своих мадрасских родных, людей добродушных и в то же время серьезных, она становилась другим человеком, более простым, менее склонным манерничать, и сочетание этой мадрасской безыскусности с ее ошеломляющей красотой было совершенно неотразимо. Порой он думал, что, сумея они с ней построить семейную жизнь, которая давала бы ей такое же ощущение безопасности, как этот маленький бизанто-нагарский мирок, она, возможно, позволила бы себе раз и навсегда отбросить то, что мешало проявляться ее непритязательному лучшему «я». Если бы она это смогла, они, безусловно, были бы счастливы. Но жизнь припасла для них другое. В Лондонском национальном театре давали «Аристею», и, подвергаясь бесконечным нападкам СМИ, и в тысячный раз задумываясь из-за кровожадных голосов, прозвучавших, как обычно, в Иране в годовщину фетвы, разумно ли он ведет себя, он задавался вопросом. Неужели его до конца дней будут преследовать три яростные фурии, три богини мести, фурия исламского фанатизма, фурия недоброжелательства прессы и фурия в лице рассерженной брошенной жены? Или для него все же настанет день, когда с его дома, как с дома ареста, будет снято проклятие, когда его оправдает суд некой современной Афины, и ему будет позволено прожить остаток лет в спокойствии? Он писал роман под названием «Ярость». Организаторы Нидерландской книжной недели предложили ему, первому из иностранных авторов, написать книгу для подарка. Каждый год на протяжении книжной недели такой подарок вручался всякому, кто покупал в магазине какую-нибудь книгу. Так раздавались сотни тысяч экземпляров. Обычно это были книги небольшого объема, но «Ярость» выросла в полномасштабный роман. Вопреки всему, что происходило в его жизни, эта вещь изливалась из него, требовала выпустить ее наружу, настаивала, чтобы он произвел ее на свет с почти пугающим упорством. Вообще-то он уже начал работать над другим романом, над книгой, которая в конце концов вышла под названием «Клоун Шалимар», но «Ярость» вломилась без спроса и на время оттеснила Шалимара в сторону. Идея, лежащая в сердцевине книги, состояла в том, что Манхэттен, когда он там появился, переживал, сам это сознавая, золотой век. «Город бурлил от избытка денег», — писал он. А такие вершинные моменты он знал всегда краткие. И он решил пойти на творческий риск. Попробовать, переживая текущий момент, ухватить его, отказаться от исторической перспективы, сунуть нос в настоящее и занести его на бумагу, пока оно еще происходит. «Если у него получится, — думал он, — то сегодняшние читатели, особенно нью-йоркцы, испытают радость, узнавание, удовлетворение от возможности сказать себе: «Да, так оно и есть». А в будущем книга оживит этот момент для читателей, родившихся слишком поздно, чтобы его пережить, и они скажут: «Да, так оно, видимо, и было. Да, так оно было». Если же у него не получится, ну там, где не может быть и неудачи, не может быть и успеха. Искусство всегда риск. Оно всегда творится на грани возможного, оно всегда ставит автора в уязвимое положение, и ему нравилось, что это так. По городу перемещался персонаж, которого он сотворил и похожим, и непохожим на себя. Похожим в том, что он был такого же возраста, индиец по происхождению, человек с британским прошлым, переживший крушение семьи и недавно переселившийся в Нью-Йорк. Он хотел, чтобы читателю сразу стало ясно. Он не имел возможности и не пытался писать об этом городе так, как мог бы о нем написать коренной житель. Он решил сочинить нью-йоркскую историю другого города, тоже характерную, историю о новоприбывшем. Но он сознательно, чтобы отграничить героя от его создателя, сделал своего Малика Саланку отчужденным, лишившимся внутренних устоев брюзгой. Довольно-таки кислое отношение Саланки к городу, куда он приехал в надежде спастись, его разочарование в этом городе носит нарочито комически противоречивый характер. Его отталкивает то же, что и притягивает, он брюзжит по поводу того самого, ради чего оказался в Нью-Йорке. И фурия, воплощение ярости, не какое-то существо, преследующее Малика Саланку извне, когтящее его голову, а то, чего он больше всего боится внутри себя. Саладин Чамчи в «Шайтанских аятах» был другой его попыткой изобразить свое, так сказать, «анти-я», и озадачивает, что в обоих случаях персонажи, которых он специально сделал иными, нежели он сам, были многими восприняты как простые автопортреты. Но Стивен Дедал не был Джойсом, Герцог не был Беллоу, Цукерман не был Ротом, Марсель не был Прустом. Писатель всегда, как Матадор, работает близко к быку, играет с автобиографией в сложные игры, но его творение интереснее, чем он сам. Разумеется, все это хорошо известно, но известные вещи люди склонны забывать. Ему приходилось уповать на то, что ясность наступит с годами. Землю под ее ногами объявили победительницей по Евразийскому региону в соперничестве книг, претендовавших на писательскую премию «Содружество». Лауреата по всем странам должны были назвать в апреле на церемонии в Нью-Дели. Он решил поехать и взять с собой Зафара. После всех потерянных и временами злобных лет он вернет себе Индию. Запрет в Индии на шайтанские аяты, конечно, по-прежнему действовал. Перед вылетом из Лондона ему позвонил Виджай Шанкардас. Полиция Дели из-за его предстоящего приезда очень сильно нервничала. Не мог ли бы он принять насильные меры к тому, чтобы в самолете его не узнали? Его лысина очень узнаваема. Не мог ли бы он надеть шляпу? По глазам его личность тоже легко определить. Не мог ли бы он надеть темные очки? Бороду тоже, конечно, надо будет прикрыть. Ему придется окутать подбородок шарфом. Жарко? Но ведь бывают же легкие хлопчатобумажные шарфы. «Салман», — аккуратно проговорил Виджай. «Здесь все страшно напряжены, мне и самому довольно тревожно». Он не знал, чего ждать. Как его встретят, гостеприимно или враждебно? Проверить можно было только одним способом. Когда он вышел из самолета в Дели, ему захотелось поцеловать землю, точнее, синий ковер, устилавший пол телескопического трапа. Но он постеснялся делать это под бдительными взорами охранников, которых хватило бы на небольшую армию. Знойный день принял их с Зафаром в свои объятия. Они влезли в тесный белый «Хиндустан-амбассадор». Кондиционер не работал. Да, он был дома. Индия неслась на него со всех сторон. «Покупайте ловушки для тараканов! Чили! Пейте минеральную воду Хела! Кто лихо газует, тот жизнью рискует!» — вопили придорожные щиты. Были и новые призывы. «Запишитесь на Oracle 81, выпускник, учить Java!» И что красноречиво говорило об окончании долгой протекционистской эпохи, Кока-Кола, вернувшись, брала свое с лихвой. Когда он в прошлый раз приезжал в Индию, она была под запретом, расчищавшим площадку для отвратительных местных имитаций «Кампа-Кола» и «Тамз-Ап». Ныне же красную рекламу Коки можно было увидеть через каждую сотню ярдов. Слоганом дня для этого напитка служила транслитерированная латиницей надпись на хинди «Пусть произойдет все, чего ты желаешь». Он решил, что воспримет это как благословение. «Гуди при обгоне!» — требовали надписи на задних бортах миллиона грузовиков, забивших дорогу. Водители всех прочих грузовиков, легковушек, мопедов, мотороллеров, такси и авторикши гудели с энтузиазмом, энергично исполняя по случаю их Зафаром въезда в город симфонию индийских улиц. «Не спеши обгонять. Пока-пока, мне некогда. Так держать». Соблазнить Зафара индийской национальной одежды было невозможно. Сам-то он едва приехал, тут же переоделся в прохладную, свободную куртку-пайджаму, но Зафар твердил: «Это не мой стиль», предпочитая оставаться в униформе молодого лондонца, в футболке, штанах карго и кроссовках. К концу поездки он начал таки носить пайджаму, белые штаны, но не курту. Что ж, какой-никакой прогресс налицо. Афиши у Красного форта приглашали на вечернее светозвуковое шоу. «Если бы мама была здесь», — вдруг сказал Зафар, — «она обязательно бы пошла». «Да», — подумал он, — «пошла бы». «А ты знаешь», — ответил он сыну, — «ведь она здесь была». И он принялся рассказывать Зафару про ту поездку в 1974 году, вслух вспоминать, как его мама отозвалась о том и об этом, как ей понравились безмятежность тут, шумная суета там. Их приезд приобрел новое измерение. Он заранее знал, что первый раз будет самым сложным. Если сейчас все пройдет хорошо, дальше будет легче. Второе посещение. Ружди снова в Индии. Не такая уж новость. А третье. Да, кстати, он опять здесь. Вообще, пожалуй, на новости не тянет. В долгой борьбе за возвращение к нормальности привычка и даже скука была полезным орудием. Он намеревался скукой принудить Индию к покорности. Его охранники прокручивали в голове кошмарные сценарии с участием беснующихся толп. В Старом Дели, где живет много мусульман, они нервничали сильнее всего, особенно когда кто-нибудь из встречных узнавал его и не догадывался это скрыть. «Сэр, вас узнали! Сэр, они поняли, кто вы! Сэр, они произнесли вашу фамилию! Сэр, произнесли фамилию! Сэр, пожалуйста, шляпу!» Официальная Великобритания старалась держаться от него подальше. Колин Перчард, глава Британского совета в Индии, отказался предоставить ему помещение совета для пресс-конференции. Сэру Робу Янгу, высокому комиссару Великобритании, Foreign Office предписал не иметь с ним дела. Он старался не обращать на это внимания, напоминая себе, почему он приехал на самом деле. Писательская премия «Содружество» — только повод. Сама эта поездка с Зафаром — вот его подлинная победа. Индия — вот его премия. Они отправились в автомобильную поездку. Джайпур, Фатехпур-Сикри, Агра, Солон. На дорогах было больше грузовиков, чем он помнил по прошлым годам. Намного больше, гудящих и смертельно опасных. Часто эти машины ехали не по своей полосе прямо на них. Каждые несколько миль виднелись обломки, оставшиеся после лобовых столкновений. «Смотри, Зафар, вот усыпальница знаменитого мусульманского святого». Все водители грузовиков тут останавливаются и молятся об удаче на дороге, даже индуисты. Потом садятся обратно в кабины и продолжают дико рисковать своей жизнью, да и нашей тоже. Смотри, Зафар, вот трактор с прицепом, набитым людьми. Перед выборами сарпанчи, старосты всех деревень, получают приказы доставлять такие прицепы с людьми на политические митинги. Для митинга в поддержку Сони Ганди норма – 10 прицепов с деревни. Люди уже настолько разочаровались в политиках, что по доброй воле никто на митинги больше не ходит. Смотри, вот в поле дымят, отравляют воздух трубы печей для обжига кирпича. За городом воздух получше, но все равно не очень-то чистый. А в Бомбее с декабря по февраль самолеты, вдумайся, не могут из-за смога ни садиться, ни взлетать до 11 утра. Каждую сотню ярдов знак STD, ISD, PCO. PCO означает Personal Call Office, персональный переговорный пункт. Теперь каждый может войти в любую из этих кабинок, позвонить в любое место Индии и даже земного шара и расплатиться при выходе. Это была первая коммуникационная революция в Индии. Через несколько лет там произошла вторая, и сотни миллионов сотовых телефонов позволили индийцам общаться друг с другом и со всем миром так свободно, как никогда раньше. Зафару скоро должно было исполниться 21, возраст совершеннолетия. Поездка с ним в Солон на их отвоеванную виллу была волнующим событием. Когда-нибудь она перейдет к Зафару и маленькому Милану. Они станут четвертым поколением семьи, приезжающим в эти места. Семью сильно раскидало по свету, и этот маленький участочек преемственности был очень дорог. Воздух посвежел, на крутизне, клоня вершины, высились большие хвойные деревья. В закатных сумерках наверху показались огни первых горных курортных городков. Проехали узкоколейку, по которой медленно картина полз поезд в Симлу. Остановились у Дхаба, закусочной, около Солона, чтобы поужинать, и владелец был очень рад его увидеть. Кто-то, подбежав, попросил автограф. Он проигнорировал выражение хмурой озабоченности, появившееся на лице Акшея Кумара, который возглавлял группу охраны. В последний раз он был в Солоне в 12 лет, но сейчас чувствовал себя тут как дома. Кони с Вилли подъехали уже в темноте. От дороги к ней пришлось спуститься по лестнице из 122 ступеней. У подножия лестницы была калитка, и Виджай официально ввел его в дом, который он отвоевал для семьи. Подбежал Чаукидар, сторож, Говинд Рам, и, к изумлению Зафара, наклонился до земли, чтобы коснуться их ступней. Небо было полно пылающих звезд. Он в одиночку прошел в сад за домом, ему необходимо было побыть одному. В 5 утра его разбудили усиленные электроникой музыкой и пение из индуистского храма на той стороне долины. Он оделся и в рассветной полутьме обошел вокруг дома. С его высокой крутой розовой крышей и маленькими башенками по углам дом выглядел красивее, чем он помнил, красивее, чем на присланных Виджаем фотографиях, и вид на холмы был ошеломляющим. Он испытывал очень странное ощущение, гуляя вокруг малознакомого ему дома, который, тем не менее, принадлежал ему. Они провели большую часть дня, слоняясь по территории, сидя в саду под большими старыми хвойными деревьями, подкрепляясь яичницей, которую Виджай приготовил по особому рецепту. Поездка оправдала себя. Он видел это по лицу Зафара.